Третье. Разновидности даяния. Здесь три параграфа. Первое. Методика, общая для всех положений. Второе. Особенности даяния в двух отдельных положениях. И третье. Собственно, разновидности даяния. Первое. Методика даяния, общая для всех положений. Первое. Наделение даяния шестью превосходными качествами. Первое – это превосходная опора, опираясь на устремленность, действуем, руководствуясь ею. Второе – превосходный дар. В общем, это относится ко всем отдаваемым вещам, а в частности это приверженность установке отдавания всего. Третье – превосходная цель. Совершаем даяние ради временного счастья и высшего блага всех существ. Четвертое – превосходное мастерство. Говорится, что это сознание без мыслетворения при даянии. Для начинающего это понимание отсутствия самобытия явлений. Пятое – превосходное посвящение. Добродетели, проистекающие от даяния, посвящаем совершенству пробуждению. Шестое. Превосходная чистота. Уничтожаем завесы клеши всеведения. Это было объяснено согласно собранию Махаяны. Второе. Наделение даяния шестью парамитами совершенствами. Что касается наделения даяния всеми шестью совершенствами, то, например, при даянии учения – это второе – нравственность воздержания от устремления ума к состоянию Шраваки и протека Будды. Третье – терпение и преданность по отношению к учению о всеведении и терпение в перенесении обид от других. Четвертое – усердие, заставляющее постоянно стремиться совершенствовать это. Пятое – медитация, которая – благодаря сосредоточению ума, при котором все заслуги посвящаются достижению совершенного пробуждения, не имеет ничего общего с хинаянской медитацией. Шестое. Мудрость, смотрящая на даваемое, дающего и принимающего дар, как на иллюзию. Если действовать, доведя до полноты эти шесть, то в даянии появляется исключительная сила. Эти положения излагаются в большом толковании на восьмитысячную. Параграф 2. Разные особенности даяния в двух отдельных положениях. В Пратимокша Бодхисаттв говорится, что вообще даяние вещей обычно совершает бодхисаттва-домохозяин, а бодхисаттве-монаху следует совершать даяние дхармы. Шарипутра. Если бодхисаттва-домохозяин заполнит все земли Будд, бесчисленные, как песчинки Ганга, семью видами драгоценностей, и поднесет их тадхагатам-архатам, истинно совершенным Буддам, а бодхисаттва-монах изложит одно единственное четверостишее дхармы, то последний посеет гораздо больше благих заслуг, нежели первый. Поэтому, Шарипутра, тадхагата не поощряет монахов заниматься даянием вещей. И в собрании практик говорится, что монах не должен заниматься даянием вещей, специально трудясь для их обретения, поскольку это мешает слушанию дхармы и подобному. Но добавляется, что если монах, не причиняя урона своим благим занятиям, обретает много вещей благодаря прошлым заслугам, пусть раздает их. Устами Шаравы. Я говорю вам не о пользе даяния вещей, а о зле привязанности к ним. Здесь он высказывает неудовольствие в адрес монахов, раздающих милостыню, накапливая для этого богатство в изнурительных поисках, наносящих многочисленные раны их нравственности.